Хорошо хоть, что палящее солнце обещало высушить одежду в короткий срок. Михаил прошел через лес, отнюдь не густой, почти без подлеска, и, наконец, подошел к вожделенной когда-то, а ныне проклинаемой цели. Только здесь до него дошло, как, собственно говоря, он вскарабкается на скалу. Отдельные места преодолеть еще можно, зато другие настолько отвесны, что дальше не думалось. Скалолазом Миша не был, и подъем вблизи казался ему невероятным. Последняя надежда, с какой-нибудь другой стороны склоны окажутся более пологими. Не может же судьба так отвернуться в самый нужный момент. Оказалось, может и гораздо хуже. Едва студент обошел подножие слева, как невесть откуда на его пути встали трое мужчин с винтовками наперевес. Судя по внешнему виду, те самые хитчи, которые сегодня успели натворить немало дел. Свою винтовку Миша оставил в селении. Он и сейчас подумал о ней лишь вскользь, так как внезапно понял, эти выстрелят в любой момент, и ружья в их руках осечки не дадут. О том, что руки у него подняты вверх, Михаил осознал лишь через долгую наполненную ужасом минуту. А где Миша? Кречетов закончил работу и посмотрел по сторонам. По окончании работы он почувствовал, как разболелся зуб, и полковник едва сдержался, дабы не скривиться от боли. Наверное, изучает винтовку. Вы же сами ему велели, любезный Андрей Владимирович, рассеянно отозвался Мюллер. А может, бродит где-нибудь неподалеку. Профессор тоже посмотрел по сторонам, выглянул в окно и довольно кивнул. Надо будет попробовать определиться по солнцу. Обычно Кречетов разделял подобные заботы, но в данный момент его волновало другое. В отличие от Мюллера, полковник отвечал за экспедицию в целом, в том числе и за примкнувшего к ним студента. К сожалению, из-за наличия гражданских лиц полной дисциплины в экспедиции не было. Но если Мюллер с коллегами хотя бы вполне отвечал за себя, то Миша по молодости вполне мог бы устроить нечто такое, что потом бы пришлось расхлебывать всем. Первым побуждением Кречетова было позвать урядника. Потом полковник решил, что не стоит привлекать внимание аборигенов командными окликами и вместо этого сам вышел во двор. Здесь находилась пара казаков. Они сидели у забора в окружении детворы, нещадно дымили самосадом, а Крюков к тому же вырезал из небольшой ветки какую-то подделку, очевидно, игрушку. Детвора восторженно отвечала на степенные вопросы служивых, спрашивала что-то в свою очередь, и оставалось загадкой лишь одно – как они вообще понимают друг друга, цыганков? Голос прозвучал негромко. Урядник встрепенулся, поднялся и, привычно оправив гимнастерку, шагнул навстречу начальнику. «Слушаю, ваше высокоблагородие, где остальные?» «Так что господин поручик вместе с хозяйской барыней и сыном по другую сторону от дома, отец Александр в селении, господин Исаул с двумя казаками отправились купать лошадей, а где Мишка, не ведаю». Последнее урядник вымолвил несколько виноватым тоном, мол, моя вина, не доглядел. «Куда он мог уйти?» – спросил Кречетов. Похоже, предчувствия его не обманули, но внешний полковник оставался бесстрастным, как и подобает начальнику. «Должно быть, неподалеку шастает», – чуть пожал плечами цыганков. «Лошадь его здесь, винтовка и вещи тоже. Сам цыганков, как и его подчиненные, в походе с оружием не разлучался. Не Россия же, мало ли что может случиться, и если здесь, во дворе, он обходился без громоздкой винтовки, то револьвер и шашка были при нем, а уж отлучку налегке урядник просто не мыслил. Надо бы его найти», вроде бы, не приказывая, произнес Кречетов. Одну сложность он уже предвидел. Хорошо, если студент шляется по улицам, или сидит у кого-нибудь во дворе. А если зашел в чей-то дом, не стучаться же ко всем подряд с вопросом. А наших здесь нет, эту же сложность мгновенно оценил и урядник. Прикинул, оглянулся на Крюкова, уже закончившего подделку, и предложил. А мы местных пацанят используем, они тут все и всех знают. Кречетов кивнул, хотя несколько сомневался, как казаки сумеют договориться с детворой без знания языка. Сумели. Прямо на глазах у полковника цыганков на пару с Крюковым что-то объявили малышне, некоторое время поспорили с ними, а затем дети проворно бросились прочь со двора. «Найдут», — довольно ухмыльнулся в усы цыганков. Из дома вышел Мюллер с секстаном в руках. Для него, как для истинного ученого, на первом месте всегда стояла наука, а уж об организационных вопросах профессор и слышать не хотел, разве что, когда речь шла о выделении ему помощников в каком-либо сложном деле. «Отца Александра найти», — уточнил цыганков. «Пока не надо», — за монаха Кречетов не переживал. Насколько понимал, тот сейчас утешал кого-нибудь из особо пострадавших, а то и пытался отпеть покойников. Конечно, это тоже может быть чревато, вопросы веры частенько возбуждают простые сердца похлеще прямого нападения, но до сих пор в подобных вещах батюшке удавалось соблюдать определенный такт, в трезвом виде, по крайней мере. При некоторых причудах отрядного священника Кречетов признавал в нем чувство ответственности, а вот и Михаиле сказать подобное он не мог. Впрочем, в пору юнкерской юности будущий полковник сам бывал достаточно легкомысленным, на то она и юность, да и вообще может, вся паника напрасна, надоело юноше сидеть во дворе, вот и направился шляться по селению, ищет знакомства среди сверстников, он же самый младший в группе и не каждый понимает его проблемы и заботы, да и интересно же пообщаться с кем-нибудь со стороны, вон, Бестужев вовсю пользуется знанием языка и кружит голову хозяйской дочки под предлогом получения знаний, опальный гвардеец оказался легким на помине и появился из-за дома, едва Кречетов вспомнил о нем, он на ходу продолжал рассказывать нечто явно смешное, и двигающиеся следом дочка и сын Силаха хохотали от души. Потом они кивнули друг другу, не столько прощаясь, сколько расставаясь на самое короткое время. Хозяйские дети дружно направились куда-то по своим делам, а Бестужев мельком взглянул на начальника и направился к нему. «Случилось что-нибудь, Андрей Владимирович?» Вряд ли столичный вертопрах всерьез уловил настроение командира. Скорее, решил перестраховаться и продемонстрировать заботу об общем деле. Даже в то не послышалась привычная развязность человека, которому позволено без малого все. «Миша пропал», — буднично поведал полковник. Он уже и сам не верил, что это серьезно. «Студент, да куда же он денется? Шляется по улицам в поисках романтических знакомств или сногсшибательных открытий?» А то и старательно пытается запудрить мозги аборигенам мечтой о всеобщем счастье, Бестужев не скрыл ухмылки. Михаила гвардеец презирал, и как аристократ-разночинца, и как офицер, шпака, и как умудренный балами и салонами гуляка невинного и наивного мальчишку. Справедливости ради студент платил ему той же монетой. Он терпеть не мог Бестужева как свободолюбец представителя затхлого света, как умный и дельный, пустого бездельника, как российский интеллигент, тупого солдафона, как романтик, циника. Короче, поводов хватало с обеих сторон. «Я тоже так думаю», — выпад в словах Бестужева Кречетов старательно проигнорировал. Но когда он на глазах, мне спокойнее. Казаки с детьми успели договориться, те поищут нашего студиозуса. Гвардеец неопределенно пожал плечами в ответ. Мол, как начальника, я вас понимаю, но взбучку Михаилу надо дать, дабы получше знал свое место. В селах шествует, Андрей Владимирович, перевел разговор на другую тему гвардеец, кивнув на спешащего куда-то самого богатого человека в селении. Вид у Силаха был озабоченным. Он даже гостям лишь кивнул с виноватым выражением и хотел пройти мимо, но Бестужев остановил его и о чем-то спросил. В селах что-то ответил, явно неопределенное. Гвардеец даже переводить не стал, очевидно, за ненадобностью. «Спроси, а часто нападают хитчи?» — спохватился полковник. «Говорит, раз в год, и местные на хитчи столько же. Но лет 10 назад между племенами была долгая война, она тянулась почти месяц. И чем кончилось? Люди порта вмешались?» Бестужев внимательно выслушал ответ. Что-то в нем так поразило офицера, что ему пришлось невзначай отвернуться от хозяина, дабы скрыть невольную усмешку. Никто не вмешивался. Патроны у обеих сторон кончились, и пришлось прекращать. Боеприпасы-то тоже покупать приходится. А откуда деньги, когда торговать было некогда? В кредит люди порта давать патроны отказались. Внешне Кречетов никак не прореагировал на новость, но в сероватых глазах мелькнули веселые искорки. Уважительная причина. Но это не переводи на всякий случай, предупредил Кречетов. Андрей Владимирович, протянул Бестужев. В селах собрался уходить, когда гвардеец задал ему еще один вопрос. Переводить же стал, когда за хозяином закрылась калитка. Вы знаете, куда пошел в селах, Андрей Владимирович? Куда? Без особого любопытства спросил Кречетов. Он еще переваривал про себя былую местную заварушку. На собрании жителей по поводу нападения хитчи, изрек Бестужев, будут дружно решать, надо ли устроить ответный набег, или подождать до более удобного случая. По местным традициям все важные собрания проводятся накануне обеда, не позже, чем за час. Кречетов неопределенно повел головой, мол, у каждого народа могут быть свои обычаи, и лишь потом до него дошло. Вот именно, подтвердил молчаливую догадку Бестужев. Кушать ведь все хотят, и затягивать собрание никому в голову не придет. Обед на столе стынет, не что-нибудь, да, выразительно прокомментировал Кречетов и лишь затем добавил, а, может, так и надо, чтобы меньше слов, а больше дела. Прислушивающиеся к разговору казаки рассмеялись первыми, офицеры присоединились к ним лишь несколько мгновений спустя. Глава 9. Первые мальчишки стали возвращаться вскоре после ухода Силаха, никаких известий они не принесли, оно понятно, селение довольно большое и было бы странно, если бы пропавший студент обнаружился сразу, что-то наши не едут. Бестужева гораздо больше интересовала задержка казаков с Буйволовым, чем пропажа какого-то разночинца. Студент все равно найдется. Буйволов, понятное дело, тоже. Только пора бы им уже объявиться. Стрельбы не было. Просто так казаков никому не взять. И тем не менее, расставаться было неприятно. К Исаулу у Бестужева было двойственное чувство. С одной стороны, потомственный гвардеец привык смотреть свысока на серую армейскую кость. С другой, до аристократической утонченности Буйволову было так же далеко, как Михаилу, зато во всех повадках Исаула чувствовался опытный вояка, а прирожденных воинов Бестужев, истинный дворянин, уважал. Кречетов тоже не стал выражать беспокойство, лишь кивнул в ответ, мол, давно пора. Андрей Владимирович корил себя за разделение экспедиции. Надо было наплевать на все трудности и вести сюда всех. А теперь, вдесятером, много ли сумеешь сделать, и казакам еще ничего не сказано. Наверное, проводники запугали туманом, чтобы развеять грустные мысли, пошутил Кречетов. Бестужев немедленно встал в позу и принялся декламировать очередной экспромт. Преградой сказочный туман, в ущелье заклубился горном. Не каждому понять обман. Окончание стиха Кречетову услышать не удалось. Бестужев чуть замялся, подыскивая рифму, и в паузу влез даже не подошедший, а подбежавший Мюллер. Андрей Владимирович, извините, можно вас на минутку? Военных профессор традиционно жаловал не слишком, а уж гвардейских хлыстов терпеть не мог. «Говорите», — кивнул Кречетов. У него от офицеров тайн не было, вернее, почти не было. Мюллер несколько замялся. Бестужев уловил причину и демонстративно принялся поигрывать зажатым в руке стеком. Стек он таскал на английский манер, дабы резче выделяться на общем фоне. «Я тут попытался замерить долготу», — смирился с присутствием Бестужева профессор. «Понимаете, Андрей Владимирович, получается какая-то ахинея, такого просто не может быть, вы только посмотрите». Он протянул начальнику листок с измерениями. «А вы уверены, что замеряли именно это?» Влез в разговор Бестужев. «Может, задумались и вместо долготы извлекли квадратный корень из какого-нибудь уравнения?» Вспыхнувший от возмущения профессор наградил его таким взглядом, что гвардеец едва сдержал довольную улыбку. «Я проверил полученные данные, то же самое». Вычислениям профессора Кречетов привык доверять. «Вы хронометр проверяли?» – спросил первое, что пришло в голову полковник. «Обижаете, любезный Андрей Владимирович. Приборы в полном порядке. Понимаете, Карл Иванович, я не вполне уверен, что сутки здесь длятся наши 24 часа. Вы правы», – протянул Мюллер. Ему стало несколько неудобно, что он не подумал о подобной возможности. События накатывались так, что до сих пор не было времени на вдумчивые неторопливые исследования. Затем профессор хлопнул себя ладонью по лбу и торопливо проговорил: «Все время забываю про другой мир и необходимость узнавать буквально все, вплоть до самого элементарного, та же сила тяжести, например. А я-то думаю, отчего так легко себя чувствую», — воскликнул Бестужев. Стоять молча он не любил. «Раз уж нет другого развлечения, так займитесь этим, Карл Иванович. Продолжительность суток, вероятные координаты, если можно, что за звезда светит в небе, явно же не солнце». Самого полковника точные науки интересовали в той степени, в какой помогали справиться с заданием, или мешали ему, но здесь все было крайне важным, и без всевозможных вычислений и определений было просто не обойтись. Хватало и других проблем. Пока шел разговор с профессором, сразу 6 или 7 мальчишек подбежало к казакам, загомонили что-то на своем языке, и Цыганков, задав пару уточняющих вопросов, направился к командиру. «Надо спросить, как он умудряется понимать здешнюю речь», – машинально подумал Кречетов. В следующий миг ему стало не до праздного любопытства. «Разрешите доложить, ваше высокоблагородие. Пацаны говорят, будто господин Воздвиженский вышел из селения и направился к скалам». «Зачем?» – от Михаила Кречетов подсознательно ожидал любой глупости. «Однако не такой же и не сейчас, не могу знать, местные видели, как он шел, а зачем, кто ж его знает. Урядник едва сдержался, дабы не раскрасить речь парой цветастых оборотов. Может, с дуру, а, может, искал чего. Худших причин цыганка в случившемся не нашел. Дезертирство в чужих горах было равносильно самоубийству, а войти в сговор с врагами Аминов студент физически не мог. Так, теперь, получив информацию, Кречетов не колебался, только жалел, что людей практически нет. Цыганков, отправляемся немедленно, втроем по следам студента. Вам, Василий Дмитриевич, надлежит остаться здесь. Отвечаете за имущество и за Мюллера с отцом Александром. Он специально назвал Бестужева по имени-отчеству, стараясь подсластить пилюлю. Почему я, господин полковник? Вскинулся гвардеец. Больше некому. Казаки по части поисков опытнее. Должен же кто-то, черт возьми, остаться в селении. Не сдержавшись, выругался Кречетов. Или вы хотите бросить все? Уточнять, что не доверяет местным жителям, полковник не стал. Нет, он их и не подозревал ни в чем прямо, но мало ли что может случиться, если ввести их в искушение. В дальних экспедициях бывает всякое. Я офицер, а не охранник, гордо вскинулся Бестужев. Это приказ, господин поручик. В голосе Кречетова прозвучал металл. Ему действительно больше некого было оставить на месте. За Мюллером в подобных делах требовалось присматривать. Батюшка тоже не годился. Казаки же требовались полковнику за околицей селения. Выросший в салонной атмосфере Бестужев в намечающихся делах уступал любому сыну природы. Мы скоро вернемся. Если Буйволов объявится здесь раньше, введете его в курс дела. Казаки уже ждали у ворот, с винтовками сосредоточенные, готовые при необходимости вступить в бой с любым, кто только встанет на дороге. Кречетов взял свою трехлинейку и повторил в последний раз. «Не забудьте, Василий Дмитриевич, теперь вы отвечаете за все. Я на вас очень надеюсь». Он специально сказал это уже как личную просьбу. По неписанным армейским традициям просьба начальника значила намного больше прямого приказа. Исаул заехал со своим отрядом довольно далеко, на самый край долины. Коням требовалось не только мытье, но и корм на дальнюю дорогу. А Кангар сказал, что место здесь считается ничейным, и потому можно вдоволь накосить травы. Впрочем, много все равно не увезешь. Потому, собственно, косьба не отняла много времени. Выставили Кангара в качестве охраны, а сами втроем сноровисто обработали довольно большой участок, собрали зеленую добычу, и уж затем занялись мытьем лошадей. Обратно Исаул повел отряд рысью. Здесь, вдоль реки, не было никаких дорог, и не хотелось, чтобы какая-нибудь лошадь повредила ногу на многочисленных колдобинах. Вдобавок, на галопе невозможно внимательно смотреть по сторонам. Вдруг ночные враги решили устроить засаду. Буйволов, правда, сомневался, будто хитчи затаились на таком расстоянии от селения. Есть же у них другие дела, кроме охоты за случайными путешественниками. Однако осторожность еще никогда никому не повредила, а вот ее отсутствие. «А это что за чудо?» — Буйволов спросил у Кангара так, словно тот был просто обязан понимать русский язык. Понимал кое-что, но не все же. Однако в данном случае абориген посмотрел на небо, в ту точку, куда был направлен взгляд Исаула, и с неожиданным благоговением выдохнул. «Рарх!» И дальше добавил на своем языке нечто явно восторженное, хотя, вполне вероятно, непереводимое. Казаки даже придержали коней. Им вспомнились вчерашние разговоры. В чем ценность птицы, никто из них толком не понял. Однако было крайне интересно, что же она из себя представляет. Разве разглядишь толком на такой высоте? Только и показалось, будто очертания несколько непривычны. Само тело птицы какое-то полноватое, хотя при большом размахе крыльев. А, может, так лишь казалось. Если бы Рарх опустился чуть ниже, тогда можно было бы сказать наверняка. Кангар же следил за тварью небесной, не отрываясь. Он начисто забыл про дорогу и не сводил с далекой точки прищуренных глаз. Рот аборигена приоткрылся, словно это могло помочь разглядеть творящееся в недоступной вышине. Все его лицо словно молило бога или богов, чтобы птица спустилась, показала, где находится ее гнездо. Судя по всему, Рарх обманул всех, устроившись неподалеку от селения, пока все искали его в далеких местах. «Зачем тебе этот Рарх?» – не выдержал Буйволов. «За него так много дают?» – казаки невольно прислушались к ответу. «Много. Хватит на всю жизнь!» – чуть присвистнул Миронов, а затем затих. В голове казака стали зарождаться планы добычи ценного трофея. Какими бы ни были местные деньги, их всегда можно обменять на нечто более расхожее, пригодное в родных краях. В чем его ценность? Буйволов корыстолюбием не страдал, однако поневоле заинтересовался столь дорогой птицей. Если не себе, то Мюллеру. Профессор должен обрадоваться диковинной птице. Подумалось, что рарх, нечто наподобие сокола, помощник в охоте, но тогда аборигены наверняка бы сами пользовались его талантами, а не продавали невесть кому. Разговаривать умеет. Кангар все не сводил глаз с парящей в небесах точки. Как попугай. Есаулу довелось раз увидеть яркого представителя пернатых, и впечатление осталось на всю жизнь. Было это давно, в одном очень богатом имении, куда пригласили офицеров из оказавшегося неподалеку полка. Только тогда Буйволов и не подозревал, будто редкая птица имеет такую ценность. Хотя, богатство – вещь относительная. Учитывая здешнюю нищету, за сказочную аборигены вполне могут посчитать небольшую по другим меркам сумму. Все познается в сравнении. Что есть попугай? Кангар явно не слышал такого слова, как и многих других. Еще хорошо, что с ним вообще можно было разговаривать без помощи переводчика. «Говорящая птица», — пояснил Есаулу. Подробнее объяснить он все равно не мог, даже не помнил, где такие обитают. Не то в Америке, не то в Африке, короче, где-то далеко от цивилизованных мест. Рарх снизился. По крайней мере, по раскраске он не походил на виденную Буйволовым яркую птицу. Сероватый, под цвет камней, вроде, даже невзрачный, только телом больше напоминавший хорошо знакомую сову. Отряд почти остановился. Все с жадностью наблюдали, где же сядет дорогая птица. А та все продолжала кружить в небесах, словно дразня наблюдавших за ней людей. «Поехали, на правах командира», — первым опомнился Буйволов. Как незаманчиво было добыть редкую добычу, однако намного важнее вовремя вернуться. Арарха есть надежда поймать позднее, когда, наконец, появится свободное время. На молящие взгляды спутников Буйволов внимания не обратил, зато приказ выполнил даже Кангар, собственно, ни с какой стороны не обязанный его выполнять. Глава 10. Молиться надо. Бог, он милостив, мягко рокотал отец Александр. И такая сила исходила от монаха, что поневоле верилось в каждое его слово. Странно, находившаяся рядом женщина неведомым образом понимала батюшку. В ее красноватых от недавних слез глазах промелькнула надежда на чудо. Да и на что еще надеяться, когда раненый дышал так тяжело, что в любой из вздохов мог оказаться последним. Я просила Селима, но... Женщина вздохнула. Была она молода, в ином состоянии наверняка хороша собой, однако горе не красит, и сейчас не вызывала ничего, кроме чувства сострадания. Кто такой Селим? Пророк, с осуждением пробасил монах. Чем он поможет? Бога надо просить, Бога. Он уже успел понять, что местные чтили человека, который вывел их в эти края, хотя и не очень понятно, откуда. Но теперь неведомый Селим считался пророком, и горцы всех племен поклонялись ему, словно Богу. Но в таких тонкостях женщина не разбиралась. Здесь вообще не имелось священнослужителей в обычном понимании слова. Был некий набор из преданий, каких-то передаваемых из уст в уста отрывков старых изречений, но ни книг, ни людей, которые бы их трактовали. Каждый решал для себя сам в соответствии с впитанными в детстве ритуалами, да наиболее старые и уважаемые люди следили, верно ли понимают остальные необходимые положения, не слишком ли отдаляются от дней былых, эки нехристи, право слово. Сокрушенно покачал головой отец Александр. Как же можно жить, не ведая Бога? И хоть рядом разметался умирающий, а, может, из-за этого, стал вкратце втолковывать вероятной вдове основные положения веры и историю Сына Божия, пошедшего на крест ради людей. Глаза монаха лучились добротой и верой, словно он сам был свидетелем былых событий, а в голосе сквозила такая убежденность, что несчастная женщина жадно верила каждому звучащему слову, неведомо как понимая его. В комнату постоянно старались заглянуть дети, четверо, что называется, мал-мала меньше, но матери было не до них. «Повторяй за мной, хотя, что это я, ты же не крещенная, не знаю, может ли услышать Бог твои молитвы», вздохнул батюшка. «Как же быть?» Женщина была готова ухватиться за любой проблеск надежды. «То дело поправимое. Готова ли ты прийти в лоно равноапостольской матери нашей церкви?» «Да». «Все необходимое отец Александр взял с собой. Тогда, смотрите, ваше высокоблагородие». След Цыганков наклонился, разглядывая оттиск повнимательнее. Почва вокруг была в основном каменистой. По такой, сколько людей не пройди, никогда толком ничего не скажешь. Но в этом месте был клочок земли, частично успевший зарасти травой и лишь с самого края по неведомой причине оставшийся лысым. На лысине и отпечатался след сапога, точно такого же, в которых ходили путешественники. Местные предпочитали мягкие остроносые туфли, заметно отличавшиеся от обуви экспедиции. Подошел Кречетов. Сомнений не было, здесь проходил Михаил. Вот только какой черт понес студента к видневшемуся неподалеку леску, или, не к леску, а к скале, внушительно расположившей свои кручи чуть дальше. Почему так кричать, звать пропавшего товарища никто не стал. Наоборот, старались идти тихо, словно есть смысл в тишине, когда из леска все поле просматривается насквозь. В том-то и дело, просматривается. Михаил обязан заметить их. Каким бы ни был увлекающимся романтиком Воздвиженский, однако ушел из селения он достаточно давно, и уже должен был осознать собственную ошибку. Одни и те же мысли посетили всех троих путешественников. И казаки, и офицер, не сговариваясь, тихо передернули затворы винтовок и дальше шли в готовности к немедленному столкновению. Ведь если Хитчи налетали на селение, что могло помешать им устроить где-нибудь неподалеку небольшой пост, если не для засады, то хотя бы для наблюдения. Вид населения оттуда должен быть неплохой. Почему бы не убедиться, не умышляют ли недавние жертвы ответного набега? Сам Кречетов обязательно бы посадил туда несколько наблюдателей. Конечно, в том случае, если у скалы с противоположной стороны есть удобный спуск. Последнего полковнику знать пока было не дано, но считать врага глупее себя он не собирался. Андрей Владимирович невольно поймал себя на мысли, что уже стал относиться к Хитчим, словно к противнику. «Так нельзя», — одернул он себя. Факт нападения на приютившие путешественников селения отнюдь не означает правых и виноватых в местном противостоянии, и уж тем более не дает экспедиции основания определять долговременных друзей и врагов. Последних лучше вообще не иметь не только ни в одной точке земного шара, но и за его пределами. По мере возможностей, лесок закончился сравнительно глубокой трещиной. «Что, придется идти на ту сторону?» — вздохнул Кречетов. Признаться, он несколько жалел, что не взял Бестужева, только надо же оставить в лагере хотя бы одного воина. И опять Цыганков первым увидел место, где сорвался на дно Михаил. На противоположном склоне тоже виднелись следы, но там уже студент отчаянно карабкался наверх. В лесу Кречетов предпочел вновь положиться на урядника. Цыганков двигался с такой уверенностью, будто за прошедшим накануне Мишей оставалась яркая линия. Движение путешественников здорово напоминало охоту, не в последнюю очередь винтовками в руках, и офицер, и казаки подсознательно уверились в возможность стычки. Вот сейчас тишину нарушит раскатистый выстрел, пойдет гулять эхом по долине, и весь вопрос, будет ли он удачным. Вопреки ожиданиям, все было тихо. Путешественники осторожно принялись обходить скалу, и вдруг идущий первым Цыганков вздрогнул. «Андрей Владимирович, мог бы не говорить». Кречетов сам увидел причину остановки. Рядом с одним из камней на земле валялась фуражка. Самая обыкновенная, форменная, какую положено носить студентам. Отец Александр молился убежденно, страстно. Новообращенная молитв, разумеется, не знала, да и не могла знать, но старательно и истово повторяла за батюшкой слова на незнакомом языке. Понимала ли она смысл, но что главнее в молитве, слова или искренние чувства? Глаза женщины были устремлены на небольшой складень с такой надеждой, что устоять перед ней было просто немыслимо. И подкрепляло это слово Александра. Священник преобразился. Он бывал всяким, однако сейчас определенно напоминал первых христиан. Даже взор лучился неведомым на Зенграбе светом. И как иначе, когда Александру была ведома истина, а вера его была тверда и непреклонна. Умирающий вдруг застонал, но батюшка продолжал молиться, даже не оборачиваясь, и стон вдруг стих, перешел в ровное дыхание, а мучительное забытье, в спокойный сон. Совпадение ли, чудо, кто знает. Сцапали студента без боя, убежденно изрек Цыганков, осмотрев окрестности. Это Кречетов прекрасно видел сам. Любая схватка оставляет какие-то следы, будь то слегка взрытая почва, пятнышко крови, еще что-нибудь в таком же роде. Здесь не было ничего. Очевидно, невооруженный студент был застигнут врасплох и даже не решился на попытку сопротивления. Разве что, фуражку мог уронить сам, словно невзначай, дабы спутники затем сумели понять перемену в его судьбе. «Дела», — протянул Кречетов. Он лихорадочно обдумывал наиболее оптимальные действия и не мог остановиться ни на одном. «Выручать надо мальчишку», — высказался Цыганков. «Понятно, что надо», — Кречетову мучительно захотелось закурить. Казалось, вместе с первой затяжкой придет долгожданное лучшее решение. Преследовать похитителей втроем без малейшего знания местности к таковым явно не относилось. Урядник смотрел на командира с надеждой. Как бы он до похищения не относился к Михаилу, теперь студент казался ему пусть не сыном, все-таки разница в возрасте была не такой, но чем-то наподобие младшего брата. Возвращаемся. Надо поговорить с местными. Вдруг кто согласится помочь, все равно сейчас не догоним, а до вечера похитители ничего с Мишей не сделают. Раз уж не прикончили сразу, ничего лучшего Кречетов придумать не смог. В принципе, Цыганков был согласен с полковником. Бросаться в погоню, очертя голову, втроем, явная авантюра. Но с другой стороны, неспровоцированное нападение поневоле призывало к немедленным ответным действиям. Казак слишком хорошо знал, к чему может привести первый порыв. Он лишь вздохнул и двинулся следом за полковником. Иногда погоня начинается с нескольких шагов назад. «Герр профессор, нас просит к столу». А Мюллер рассеянно приподнял голову от листков с расчетами. Он упорно пытался объяснить возникшие погрешности, однако каждый раз выходила такая ахинея, что профессор гневно комкал бумагу и швырял ее под ноги. Рядом с ним уже лежало с десяток исчерканных листков, и, судя по всему, тот, который в данный момент Мюллер украшал серией цифр, должен был присоединиться к своим ни в чем не повинным собратьям. Сегодня ее величество наука смеялась над своим верным адептом, или просто говорила с ним на каком-то другом языке. «Карл Иванович, нас зовут обедать», — терпеливо повторил Бестужев. Он относился к профессору как к большому ребенку, с изрядной долей снисхождения, однако признавал несомненный ум и старался не обращать внимания на отсутствие житейской хватки. Да и не столь часто Мюллер ей страдал. В основном он был собран и деловит, и лишь во время решения каких-то задач уходил в себя настолько, что забывал обо всем окружающем. Уже Мюллер не сразу сумел понять, сколько же прошло времени. А где все? Полковник с казаками ищут господина студента, Буйволов еще не вернулся, а отец Александр до сих пор находится где-то в селении. «Так что, Карл Иванович, придется нам вдвоем есть за десятерых», — притворно вздохнул Бестужев. «Втроем, сын мой», — бас монаха раздался настолько неожиданно, что офицер едва заметно вздрогнул. Однако Бестужев мгновенно справился с замешательством и изобразил на лице некое подобие радушия. «Батюшка, а мы-то думали, куда вы пропали?» «Никуда я не пропадал», — утешал вдов и сирот, как и положено пастырю, пробасил отец Александр, равно как и женщин, в печали пребывающих, и многих утешили, с показным сочувствием осведомился офицер. Однако помимо сочувствия в его голосе звучал и неприличный намек, мол, знаем, как лучше всего мужчине утешить несчастную вдовушку. Сочувствие отец Александр оставил без внимания, а вот намек уловил. Брови сурово сошлись у переносицы, и лишь голос прозвучал вполне обыденно. «Грех насмехаться над чужим горем. Разве я насмехаюсь? Наоборот, сочувствую и жажду узнать, многим ли удалось смириться с потерей. Когда не видишь убитых, то и сочувствия к ним не испытываешь. Все равно все рано или поздно окажемся в тех краях, где нет ни радости, ни воздыхания». Придраться к словам монах не мог. Более того, старался быть максимально терпеливым, памятуя о собственном сане. Поэтому он лишь посмотрел на офицера. Однако взгляд получился настолько красноречивым, что Бестужев счел за лучшее замолчать. Пожалуется Кречетову, и что, сам полковник к вопросам веры относится сравнительно равнодушно, вернее, не афиширует собственных взглядов до такой степени, что не понять, верит сам или нет, но с других требует, и с офицеров в том числе. Но и отец Александр имел все основания для гордыни, только, как ни странно, не испытывал ее, лишь удовлетворение от сделанного, да благодарность, не нам, но имени твоему. Пока Бестужев беседовал с монахом, Мюллер успел вновь погрузиться в расчеты. «Профессор, что с него возьмешь?» «Карл Иванович, нас ждут», — напомнил Бестужев. «Кто?» Тайны мироздания отвлекали настолько, что было не до житейских мелочей. «Хозяева», — терпеливо пояснил офицер. «Ах, да, обед», — с некоторым усилием вспомнил Мюллер. «Вы идите, а я закончу расчеты и подойду, любезный Василий Дмитриевич». «Профессор», — укоризненно произнес гвардеец, — «нехорошо заставлять ждать», — неожиданно поддержал Бестужев отец Александр. «Люди намного важнее бумажки». Судя по всему, Мюллер так не считал, но идти против двух спутников не решился. Он с видимым сожалением отложил исписанный листок, После краткого раздумья засунул карандаш во внутренний карман пиджака и поднялся с таким видом, словно его ожидал путь на Голгофу. «А где остальные?» – впервые полюбопытствовал монах, занятый духовным врачеванием аборигенов. Он понятия не имел о пропаже студента и его поисках. Бестужев объяснил ему в нескольких выражениях. «Вот до чего доводит вольнодумство. Прости меня, Господи!» Отец Александр машинально посмотрел в красный угол и, не найдя там иконы, едва не сплюнул, но все-таки вовремя спохватился и истово перекрестился. «Причем тут вольнодумство, молодость?» – пожал плечами Мюллер. Юноша просто увлекся чем-то интересным и не заметил, как заблудился. Он первым двинулся на выход. «Раз уж все равно придется обедать, так лучше сделать это побыстрее, а уж затем вернуться к прерванным расчетам. Куда ж это он забрел, что умудрился заблудиться?» – немедленно возразил Бестужев. «Сам он позволял себе многое. Однако кто ж видит плохое в себе, да и не приходилось его никогда искать, или, почти никогда, раза 3-4 не в счет, и никто не поинтересовался, откуда обед, если его никто из путешественников не готовил». Секрет был прост. Бестужев решил порадовать спутников, и потихоньку договорился с дочерью Силаха, а уж та что-то сказала отцу, и теперь во дворе ароматно дымился большой казан плова, принесенный сюда по приказу Силаха. А в стороне горой возвышались лепешки. Как говорится, счастливый под обед, несчастливый под обух. В воротах появился Кречетов, а за ним маячил кто-то еще из путешественников. Вот и порядок, нашли же. Начал было Мюллер, но увидел остальных вошедших и осекся на полуслове. Миши среди них не было. Буйволов не вернулся, осведомился Кречетов. Взгляд его мгновенно обежал двор, словно полковник надеялся увидеть здесь Исаула. «Нет», — первым ответил Бестужев. Он сразу отметил про себя, что казаки так и не расстались с винтовками, словно готовились спешно идти обратно. «О селах?» — Кречетов спрашивал коротко, явно экономя время.